и я тебя люблю. Я попытался расслышать, шипит ли еще в душе вода. Я тебе верю, только не предавай меня, пожалуйста. Если кончится любовь, сразу скажи. Она не кончится, настоящая любовь не кончается. Она будет всегда и на небе. Да, я знаю, я просто хочу чувствовать, что тебе это нужно. Мне это нужно. Ты часто меня обманываешь. Да ладно, кому я нужен? В комнату, отлив и помывшись, вернулась она, завернутая в белую мохнатую шкуру, и тихонько прикрыла дверь. «Только не предавай меня больше. Мне очень больно». «Хорошо». Она осторожно опустилась у меня за спиной, погладила по голове, стала разминать шею, плечи, лопатки, иногда припадая и замирая губами на коже. «Засыпай, любимый». «Да, и ты. Мне еще долго не спать. Пусть тебе приснится море». «Хорошо». «Посылаю тебе поцелуй, лови». «Да». «У тебя грустный голос, ничего не случилось?» «Нет, до завтра». «До завтра, любимый». И раздавил кнопку, как ужалившее насекомое. Та спросила. «С работы?» Вцепилась и повалилась, сунув в мой рот пресный язык со свежей отдушкой какой-то карамельки. Ничего не хотелось, я очищал, доставал наружу изжеванный целлюлитом зад, выпитые, низко потекшие к пузу груди, потрогал днище, заросшее переползающим на ноги мхом, мы кряхтели, ворочались, терлись, она растерянно и брезгливо трогала меня и опять начинала суетливо шлепать губами по животу и груди, бегло, словно метила землю, и трогала опять. «Нет, еще не готов?» Я смотрел на шторы и вспоминал все незабываемые узоры, лапчатые ромбы на ковре над родительской кроватью, похожие на многовесельные корабли завоевателей мира, на звездолеты коммунистической державы, сцепленные углы скелетной твари на линолеуме, приемной ненавистного стоматолога, оленьи узоры на свитере девушки, которой нет, вытоптанные на снегу буквы, и предчувствовал последний узор, угловатые повороты цементных бороздок, межкафельных плит, гудящие равномерно расположенные пятнышки на плафоне ламп дневного света, и стертые буквы, кнопка вызова дежурной сестры. «Потеряла квалификацию», — выдохнула она, и я тронул ее за плечо. «Перестань, не надо. Рукой». Она расселась, как над прополочной грядкой, пришептывая. «Милый мой мальчик мой, успокойся, все хорошо». В духоте сквозь паучью боль, распирающуюся слева в затылке, я старался хоть что-то представить, перебить, заслонить, что не сдохну, как и все. Я свалил ее и насел, разгоняясь до бешеной частоты швейной машины, протиснуться к выходу из земли, и, поймав опухшую, ненадежную плотность, впихнул, запихнул, затолкал пальцами. Она сразу выгнулась поудобней, собираясь проехаться на спине в сторону рая, долгих удовольствий, в свою вечность. Я коротко ткнулся, раз, два, три, закряхтел, закашлял и выдавил из себя какую-то тошнотворную росу, вздохнул с тоскливым, воющим выдохом и упал рядом, пустым от всего, и в пустоте вечным долгом поглаживал ей тряпичную грудь, как гладят надоевшую собаку, и руки после пахнут. «Милый мой мальчик, мой мужчина, желанный мой, все, что прочла, что сочинила, ты же отдыхаешь у меня», и попросила собственным голосом, «расскажи мне обо мне». Жила одна девочка, меня словно включили, немного и сразу сваливать. Родители научили ее главному — любить и прощать, и не зависеть от ветра, от дождя, от погоды, короче, оставаться. А она все время хотела жить у моря, но никак не могла увидеть дорогу туда. И море никогда не видела. Море оставалось само по себе, она сама по себе. Жила, никому не открывалась, вот так. И никто из тех, кто жил рядом, к морю не стремился. Даже не думал, что оно есть. Но девочка про море не забывала, ей казалось, надо подождать, и что-то изменится, ее заберут. Я помолчал, душа зевоту. Жизнь ее сложилась непросто. Девочке пришлось быть сильной и очень много делать для слабых мужчин, но для того, чтобы пойти к морю, нужна была какая-то другая сила, не такая. Она не знала, какая, где ее взять. Шли годы, девочка всем помогала. Девочка росла куда-то, в другую сторону, но смотрела все же на море, а оно оставалось там. «Саша, где же мне взять силы?» Еще осталось постоять, прижавшись, не видя, родить обязательные слова, пересчитать ступеньки и ткнуть черную кнопку, выпускающую с пищанием из подъезда, и разорвать адрес и код над пастью ближайшей урны, и еще ненавижу. «Алло? Да, да!» «Извини, пожалуйста, я, наверное, разбудила. Александр Наумович не может до тебя дозвониться, он нашел телефон Фишера. Я подумала, может, это срочно?» «Это не срочно. Я не знала, у тебя все в порядке, ты дома?» «Я же сказал, дома, я сплю, я дома. Где мне еще быть?» «Не злись, пожалуйста». Алена тихонько захныкала. «Я так перепугалась. Позвонила на городской, ты не берешь трубку. Я думала, что-то случилось, может, тебе плохо. Я просто заснул, я сплю, все, хорошо». И затряс неотключающийся мобильник, как школьный колокольчик над духом. «Клади трубку, тварь!» Она подождала, она уныло спросила. «Почему ты не брал городской, а так долго звонила? Ты не отключал сигнал? Давай я тебе перезвоню, проверим». «Телефон отключили, потеряли какую-то мою квитанцию, уже третий день. Хватит меня проверять, господи, как я устал от этого гестапо!» «Я так испугалась, я даже позвонила на телефонную станцию. Там проверили номер, он работает. Не знаю, что там у них работает, гудка нет. Может, что-то в подъезде. Ты можешь успокоиться на сегодня?» «А кто тебе сказал, что потеряли квитанцию?» «Алена, все, хватит, я дома. Я один, я с тобой, я тебя не предаю». Я забился в щель меж гаражей и ржавые стены, подальше от шоссейного редкого рева, метельных завихрений. «Я дома, успокойся. Дай мне поспать, у меня тяжелый день». В трубке кончились слова и шорохи. Там, далеко, за подушками, шторами, балконными дверьми, прячась от ближних своих, кто-то тихонько рыдал, задирая слепое лицо к небу, перекусывая слезы, ударяясь плечами о стены. Я долго вслушивался, словно в канализационное бульканье, пока она не застонала, не забилась в припадочном бормотании. «Алена, милая, ну хватит, я дома, я клянусь, честное слово, клянусь своим здоровьем». Она задыхалась, стоны, вдруг утробный вой. «Я дома, успокойся, хватит, я один, я клянусь здоровьем своих детей». «Никогда так не говори». Быстро, насморочно откликнулась она сквозь сопли, ожив, разогнувшись. «Я тебя прошу». «Ничем же другим тебя не прошибешь. Ты же вбила себе в голову, что я все время занят только одним». «Лишь бы с тобой ничего не случилось, как же я испугалась!» И она уже облегченно заплакала опять. «Хватит, милый, хватит, ну, хватит!» Я ловил такси, провалился до щиколотки в лужу, и первая затормозившая машина окатила меня до пояса ледяной грязью. Я зачерпнул с крыши пирожок снега, я тер губы, я стирал чужое, жрал снег, хлюпая, вылез, прозевав свою арку, пропахал обочину и сел в сугроб. Я сидел на дне стужи под воронами, готовясь разочаровать почуявшего поживу милиционера, спешившего с той стороны, тер, стирал царапающимся снегом помаду, следы пудры, блестки, запах и вкус животного лона. За домашней дверью, не включая света, нырнул в кафельный угол, где живут зубные щетки, нагнулся над ледяной пустотой с дыркой слива, и словно кто-то сказал из зеркала над головой: «Молодец, молодец!» В кухонной тьме, под хруст отклеивающейся бумаги, рассматривая, как звенит телефон, как внутренним вздрагиванием зарождается звук, как синим вспыхивает окошко, новые вызовы с одного номера, 18. «Прости, теперь уже точно. В последний раз. Алло. Видишь, и телефон починили. Не зря ты на станцию звал. Я хочу, чтобы ты знал. Я люблю тебя, и больше, чем сейчас, любить не смогу. Главное, знай, ты не один. Не думай о смерти. Зачем думать о том, что все равно будет? Я многое могу тебе простить. Мне кажется, я прощу тебя, даже если ты убьешь человека. Я не думал раньше, что так смогу. Только если разлюбишь, скажи мне сразу, я люблю тебя». Я нашел нужный файл. Уманский обожал дочку, только на Нине держалась его семейная жизнь, но я знал, что есть в его жизни большое чувство, что в 1943 году он переживал терзания, описанные Чеховым в рассказе «Дама с собачкой». И вот неожиданная развязка драмы. Очень красивая брюнетка, плакавшая на большом каменном мосту над мертвой девочкой, но повторявшая почему-то Костя. 40 лет, трахал балерина-секретарш, шармер большой, фатоватый, от латинского «фатус», самодовольный, пошлый франт, хлыщ, щеголь. Вдруг узнал большое чувство, пережил терзание, страдал так, что пустотелый Оренбург употребил слово «драма». Уйти из семьи, а как же дочь, а как же любовь? Но ушел бы, и девочка осталась бы в Москве с брошенной матерью и жила. Я мог бы встретить ее в перекрестке на Осеннем бульваре с остатками былой, как принято говорить, но безымянная, красивая, оказалась не настолько необыкновенной, чтобы спасти. Девочку навсегда убили. Любимый Костя остался в семье, а может, и не страдал, и трахал свою... планово, обыкновенно, и просто красовался перед Оренбургом для... И дама плакала на мосту от того, что девочка мертва, и препятствий больше нету, а все равно она остается одна и разлюбить не сможет. Плакала над собой, Костя, Костя. Александр Наумович, я хочу найти эту женщину. Доброй ночи. Хочешь сказать, найти ее могилу, установить личность, предположительно, любимую Уманским? 61 год назад? Давай порассуждаем. Ты надеешься, что за 36 часов между убийством дочери и вылетом в Мексику наш клиент изыскал возможность между крематорием и аэродромом заехать к оставляемой любовнице и поделиться с ней предположениями о личности убийцы? Или ты думаешь, убила она? Неважно. Хотя мотив у нее был. Мне кажется, она ключ. Если мы сумеем ее выцарапать, все сцепится между собой, и мы сможем выбраться. Почему вы не спите? Только Машу проводил. Наготовила мне еды, убралась. Кто это, Маша? Маша, наш секретарь. Знаешь, очень теплый, светлый человечек. Тебе надо быть помягче с ней. Хорошая жена вашему сыну. Я ему уже написал, может, летом приедет. Она, правда, не хочет замуж. Как прошла встреча с нашим другом? Наш друг всего боится. Нам не дадут дело, но это мы знали и без него. Он пытался подсказать что-то важное, два момента, и оба я не особенно понял. Он ведь не может по-людски говорить. Он говорит на их собачьем языке. Первое. Дело открыто в июле и закрыто в октябре. Но это же хренотень. Убили 3 июня. Почему возбудили дело через месяц? И зачем ясное самоубийство и убийство на почве любви расследовать 4 месяца и выносить приговор военной коллегии? Кому приговор? Оба мертвы, какой? Значит, какое-то другое дело. Получается, дел 2. Он тебе говорил про второе. Если в первом Шахурин и Уманская, то во втором кто? Тот, кто убил? Не знаю. Еще он пел «Дело пустое», «Ничего нет», «Ля-ля», но если огласить... Весь Кавказ взвоет. Сведения, компрометирующие лиц кавказского происхождения, еще живых, родственников. Но среди разрабатываемых нами таких нет. Единственное, что я понял определенно, пистолет нашли, действительно Вальтер. Но эта скотина так и не сказал, где нашли. Получается, какое-то нагромождение. Я не спал, башка тяжелая, все кажется не таким. Но, может быть, и правда... Там, внутри, на мосту, что-то другое, а? Вам, товарищ генерал-майор госбезопасности, что подсказывает оперативное чутье? Как ты хотел, мы пробили Фишера, точнее, все, что от него осталось. Когда следствие спросило, за что убить Уманского, лучший друг, копия, почти брат Кольцов, показал разбитым ртом. Американский журналист Луи Фишер дружил, подчинил влиянию, называл мой Костя без меня беспризорный, помыкал фактически иностранец, тоже, кстати, посещал Испанию, и я озаботился существованием в Солнечной системе этой водомерки. Фишер с женой немкой поселился на Софийской набережной, сына, чтобы задобрить местных, отдал в Красную армию, и поэтому сына не выпускали. «Хрен ли ты здесь клянчишь?» — прошептал Литвинов. «Там проси». Фишер заплакал там, жена Рузвельта сжалилась и попросила посла Уманского. «Есть такой Фишер, у него есть сын, отдайте его нам». Походка выдавала в Фишере человека правды или купленную сволочь. Позиция его ежедневно совпадала с письменными рекомендациями наркомата иностранных дел — От безмятежного взгляда на прибытие американской делегации на Конгресс Коминтерна до оправдания уголовного преследования за аборты, посол Буллит и некоторые прочие официальные относился к Фишеру с глубоким недоверием. Троцкий называл советской проституткой, публицист Климов именовал старым троцкистом, а сатирики Ильф Петров, вдруг растеряв зубы, отметили лишь очень черные и очень добрые глаза. В последних строках книги жизни Фишер записался любовником писательницы в изгнании Берберовой, ледяной, поблескивающей тети, как-то не заметившей победы русского народа в Великой Отечественной войне, в своих переездах по университетским городкам и обедах у туристского костра. Она хвалила время, проведенное с Луи, меланхолично заключив с оттенком «И это все благодаря мне». Скончался он прекрасной смертью, скоропостижно, во время нашей поездки на Багамские острова, в раю. Сдох, короче. Но мы выявили сына 1923 года рождения, да еще советолога, да еще подававшего признаки жизни в 1999 году. Мог ли он помнить папиного друга Костю, дочь его Нину, дитя незабываемой красоты, 16-летние юноши так восприимчивы? Если мы ухватим за хвост, если он еще не шмыгнул в землю, издатель не располагает его адресом, телефоном, все контакты через друга, Николай А. Троицкий, 99 лет, белогвардеец или перебежчик. Я позвонил утром и попал в середину ночи. Я дождался глубокого вечера, пока гудел телефон, успел нарисовать крейсер с 5 пушками и заставил себя произнести из ночного города Москвы. «Доброе утро!» Человек говорил медленно, в его словах можно было жить, прохаживаться, прилечь, как внутри подползающего к станции поезда. «Фишер? Вам нужен Фишер, но он не общается ни с кем. Фишер в тяжелом общем падении интереса, только жена сдерживает его, в смысле движения еще глубже в этом направлении. Почему он не хочет вспоминать? Он чего-то боится?» Он не то чтобы осторожен, но вам будет трудно договориться. А что вы хотите от него, Уманский? Не знаю, не знаю. С кем Уманский был близок, Литвинов? И что же вы хотите от Фишера? Он отказался от прошлого. Переслал бумаги своего отца мне. Там не встречается имя Уманский. Да, могла бы что-то сказать Берта Фишер. В старческом шелесте вдруг протекло теплое, кровное течение того, что не стареет и менее всего заслуживает смерти. Но, к великому сожалению, Берты Фишер больше не существует. А сын ее сузил воспоминания до предела. Он несколько сократил свои воспоминания. Сказал мне, я даже пожертвовал общением с тобой, чтобы не говорить о том, о чем я предпочитаю не говорить. «И что же вы хотите от меня? Номер? Телефон?» Но вам будет очень трудно. Я сейчас пойду за телефоном, почему нет? Память моя ведь тоже старая, двигаюсь я медленно. Передам трубку жене и начну двигаться. Когда вы позвонили, я сидел и слушал «Голос Америки», вернее, «Голос России». Ну, хорошо, я начинаю движение. Началось молчание, и послышались уходящие, тяжело шаркающие шаги на другом континенте по коридору в сторону смерти. Я немного подождал, и почему-то... положил трубку.